в истории деспотических государств нормальное всегда кроется в ненормальном. Поверьте мне, аббат, что тирания всегда ненормальными средствами преследует нормальные человеческие чувства. Мы сейчас самые здравые люди во всей Франции, ибо мы желаем свержения деспотизма. Ну хорошо, покорно согласился аббат. Допустим, что это так, но пойдет ли за вами гарнизон Парижа? Армия устала от избытка крови и славы, она, как и весь народ, жаждет мира. Неужели вы думаете, усмехнулся Мале, что я оставлю гарнизону время для рассуждений? Заговор будет стремителен, как полет метеора, вдохновенно рассуждал Мале. Когда нет времени для исполнения приказов, тогда не остается времени и для анализа своих поступков. Допустим, сказал аббат, императора не стало. Но префект департамента Сена граф Фрошо, даже поверив в гибель Наполеона, сразу же вспомнит о его сыне, римском короле. Ну и пусть. Под испытующим взором аббата генерал невозмутимо прихлебывал вино. Вспомнит и никому не скажет. Что бы ни случилось, Фрошо будет помнить только о своей карьере. Чиновники же за эти годы так хорошо выдрессированы императором, что любое, даже идиотское распоряжение выполнят как надо, лишь бы оно имело официальный характер. «Так ли?» — попробовал усомниться Лафон. «Так», — заверил его Мале. «Любой чиновник стремится к сохранению своего чина, своего стула, своего жалования. Все они беспринципны. Власть может переходить из рук в руки, но бюрократия слепо придерживается любой власти». «Боже мой!» — начал вздыхать аббат. «Что-то будет с нашей Францией, когда император узнает всю правду». «Я расскажу, что будет. Наполеон бросит остатки армии на своих маршалов и кинется в Париж. Но здесь хозяином страны будет уже народ, и только он». Лафон выложил перед ним свой последний козырь. «А куда же вы денете самого императора?» У филадельфов все было продумано заранее. Республиканский генерал Лекурб должен возглавить народную армию в Булоне на Марне. И эта армия схватит Наполеона живьем, независимо от того, кем он вернется из России, побежденным или победителем. Два заговорщика, генерал и аббат, тихо разошлись по своим спальням, чтобы снова сойтись в полночь, в этот роковой час всех классических заговоров. Наверное, есть что-то злодейское в том кратчайшем мгновении, когда часовая и минутная стрелки сливаются воедино, как в любовном экстазе. Но этим стрелкам не суждено было совместить две разные натуры — республиканца и роялиста. Сейчас мы это пронаблюдаем, читатель. Ровно в полночь две неслышные тени проскользили во тьме и спустились в сад. Из мрака выступила третья тень. «Не пугайтесь», — шепнул Мале аббату. «Это садовник, которому я велел проводить нас». «Дядюшка Суше», — окликнул его генерал, — «где ты поставил лестницу?» «Как и договорились. Вы соскочите с нее прямо в тень напротив часовни, а на улицах сейчас ни души». В руке генерала раскачивался тяжелый портфель. «Что у вас в нем?» — спросил аббат. «Будущее», — отвечал Мале. Первые капли дождя застучали по листве деревьев. Гром в отдалении расколол небеса над предместьями Парижа. «Ливень», — сказал Мале, поднимая лицо. «Сейчас хлынет ливень. Взгляните, какие тучи нависли над Парижем». Лестница стояла прислоненная к высокой каменной ограде. Не выпуская портфеля, Мале решительно вскарабкался наверх. «Высоко ли нам прыгать?» — спросил аббат снизу. «Ерунда», — ответил Мале, уже взобравшись на стену. «Прыжок в бессмертие еще никому не ломал ноги». Он бросился вниз. Мягкая трава смягчила падение. Наверху показался Лафон, подбиравший края сутаны. «Нет, генерал», — сказал он вдруг. «Как хотите». «Что?» — обомлел Мале. «Не желаете ли вы здесь и попрощаться со мною? Прыгайте, черт вас побери!» «А если я разобьюсь?» «Чушь!» — в ярости воскликнул Мале. Разве не найдется в Париже часовщика, который бы не собрал ваши винтики?» «Ну, так и быть, генерал», — рассудил аббат. «Я уступлю вам и прыгну, но обещайте сразу же отпустить меня на покаяние». Мале с проклятиями потрясал внизу кулаками. «Утром я отпущу вас куда угодно, хоть к черту на рога, но сейчас-то вы просто обязаны прыгнуть». «Ну, я не могу, здесь очень высоко. Не врать. В монастырях стены еще выше, а вы сами рассказывали, как сигали через них, чтобы поспеть к девкам». Этот довод подействовал. С жалобным писком, почти шарпая спиной по стене, кулем свалился на траву аббат Лафон. «Я сломал себе ногу», — моментально придумал он. «Клянусь, я не сделаю больше ни шагу». Мале взял его за ухо и оторвал от земли. «Хитрый лис», — обозлился он. «Даже если и сломал ногу, ты все равно поковыляешь за мною». С черного неба хлынули бурные потоки дождя. «Прекрати хныкать!» — всю дорогу ругался Мале. «Странные пошли люди, их надо силком тащить к славе. Вспомните хотя бы патриота Курция, бросающегося в пропасть». В доме испанца Каамана их уже поджидали Рато и Бутри. Скинув промокший плащ, Мале сразу же спросил капрала: «Ты узнал ли пароль, мой мальчик?» «Конечно. Не ночевать же мне на улице». «Каков же сегодня пароль по гарнизону Парижа?» «Конспирация». «А отзыв?» «Компания». Глаза генерала невольно расширились. «Конспирация? Компания? Ты не ошибся ли?» «Нет, генерал». «Ну что ж, тем лучше для всех нас». В этом пароле Мале чудилось счастливое предзнаменование. Он вывернул поля треуголки, чтобы она скорее просохла. Следующий его вопрос был обращен к Кааману. «Была ли жена? Что оставила?» «Узел вещей, который я спрятал, вон там». «Очень хорошо», — закрепил разговор Мале. «Значит, наше правительство уже распорядилось». Вещи были на месте, жена его не подвела. Мале при всех встряхнул в руке толстую пачку банковских чеков. «Капрал Рато, утром получите патент на офицерский чин, а сейчас вот вам мундир. Можете сразу переодеться». Увидев мундир поручика, Рато ошалел от счастья. «Я уже офицер!» — в восторге выкрикивал он. «Какое счастье! Вот не ожидал! Да здравствует наш император!» Генерал Мале поднял ладонь, требуя тишины. «Внимание! Я должен сообщить чрезвычайную новость. 7 октября под стенами русского города Можайска император Бонапарт по имени Наполеон убит». «Какое горе для Франции!» — разревелся Рато. «Наоборот», — сурово продолжал Мале, — «это счастье для всей Европы. Сенат уже изменил форму правления, и вот тут...» — генерал поднял над головой портфель. «Уже лежат списки нового республиканского правительства». «Республика?» — так и отшатнулся Бутри. «Да, с империей покончено. Но молчать!» — гаркнул Мале. «Слушайте далее. Сенат удаляет тех лиц, которые, занимая высокие посты, не могут отвечать требованиям нации. Так, например, сегодня же ночью будут арестованы министр полиции и комендант Парижа». «Кто же заменит их?» — удивился Бутри. «Префект будет выбран народом, а комендантом Парижа назначен я, господа». Из портфеля был извлечен указ. «Вот бумага от Сената, подтверждающая мое назначение. Мне, как вступившему в должность коменданта столицы, поручено арестовать вышепоименованных лиц. Поручик Рато». Успев облачиться в новенький мундир, Рато исполнительно щелкнул каблуками сапожек, готовый на все. «По моей просьбе вы назначены ко мне адъютантом. Повинуюсь, мой генерал». Мале поднял кувшин с вином. При каждом глотке в мочке его уха качалась круглая тяжелая серьга из олова. «Бутри!» — позвал он, вытирая рот. «Я генерал. Мои полномочия в новой для меня должности вполне достаточны для назначения вас комиссаром полиции Парижа». Бутри явно замялся. Испуг юного юриста перед республикой был замечен генералом, но выбирать не приходилось. Мале перебросил ему трехцветный шарф комиссара полиции. «Наденьте эту роскошь по всей форме и будете следовать за мной во имя закона и справедливости. Повинуйтесь!» «Клянусь!» Бутри оглядел себя в зеркале. В нем быстро появился апломб начальника. «Куда мы идем сначала?» «В казармы 10-й когорты на улицу Папинкур». Затем Мале повернулся к раскисшему толстяку Лафону, под которым растеклась большая лужа от мокрой одежды. «А вы, дорогой аббат, нужны для секретного сообщения, ради чего и прошу вас выйти на лестницу». На лестнице он влепил ему здоровую оплеуху. «Мне», — поморщился Мале с презрением, — «просто не хотелось бесчестить вас при свидетелях». «Черт с вами, дорогой святоша, не тряситесь от ужаса. Я отпускаю вас. Умоляю лишь об одном. Если вы на старости лет задумаете писать мемуары, так не пишите, пожалуйста, что я был красавцем с огненными глазами. Прощайте, аббат». Все ушли, и тогда Лафон сказал Кааману: «Знаешь ли ты, кто был между нами?» «Ты говоришь о генерале Мале?» «Да, о нем. Это единственный сумасшедший, которого я встретил среди всех сумасшедших доктора Дебюиссона». «Я не совсем понимаю тебя», — признался испанец. Аббат Лафон торопливо скинул сутану, схватил старый плащ капрала Рато, на самые глаза напялил плоскую шляпу. «Что ты стоишь?» — завопил он в отчаянии. «Через полчаса заставы Парижа будут перекрыты полицией. Бежим скорее!» «Куда же нам бежать? Не знаю, но чем дальше, тем лучше». И аббат в ту же ночь улизнул из Парижа. Пропал. Исчез, будто его и не было. Он навсегда растворился в бурлящем войнами котле Европы. Но мемуары после себя все-таки оставил.